12 октября 2183 года. Однако наутро мне вновь пришлось отложить в долгий ящик историю с кольцом. Тот же неугомонный маркиз примчался под утро к Норберту со срочным вызовом. В ресторане появился человек, закутанный в плащ с капюшоном, уже знакомый по съемкам моей потайной камеры. Норберт вызвал наряд городской стражи, но пока они неторопливо по привычке дошли до ресторана, там уже было пусто. И запертая входная дверь намекала на излишне буйную фантазию владельца. Я наскоро умылась и поспешила в Оленьи Рог. Норберт расхаживал по кабинету, изредка останавливаясь и пиная кожаное кресло. Кресло было тяжелым, дубовым, с массивными подлокотниками, и на пинки реагировало слабо. Маркиз де Линьер появлялся то в одном, то в другом углу кабинета, что, по-видимому, должно было символизировать метание из угла в угол. «Но я же не мог показаться страже!» – возопил де Линьер, зависая возле сейфа. «Конечно, не мог. Но из-за этого они сочли меня сумасшедшим или не проспавшимся алкоголиком. А когда я стал настаивать, просто ушли, пригрозив штрафом за ложный вызов». «Норберт, пожалуйста, перестань метаться, как тигр в клетке. Давай сядем и подумаем», — сказала я, занимая кресло. «И я бы предложила пригласить майора Паттерсона присоединиться к нашим размышлениям. Он-то не подумает, что ты вчера перепил». «Паттерсон, конечно же! И ему может показаться Делиньер. Майор уж точно не будет визжать от страха, как пенсионерка, увидевшая мышь». Норберт внезапно остановился, упал в кресло и взял в руки коммуникатор. Майора Паттерсона вызов застал, как я и предполагала, на границе косого треугольника. Да, 10 лет назад тот Дэн, которого я провожала из Вицнау в военную академию, на границе не остановился бы. Он бы немедленно, не изучив вопроса, вломился бы в треугольник. И, скорее всего, на этом бы его карьера кончилась. Если не кончилась бы жизнь. Но сегодняшний Дэн, опытный офицер, как мне стало известно, 2 года повоевавший в песках Парса, отличался не только храбростью, но и адским терпением. И я думаю, размотает он историю с треугольником, вот на пару с королевским магом и размотает. Как раз их вдвоем на экране коммуникатора я и увидела. Вдвоем же они и появились через несколько минут в кабинете Норберта. Порталом пришли, конечно. Ну еще бы королевский маг не воспользовался порталом. «Добрый день», — раскланился майор Паттерсон. «Рад видеть вас обоих целыми и невредимыми. Разрешите представить вам мэтр Вильгельм Корстон, главный королевский маг. Мэтр Корстон, а это госпожа Лиза фон Бек и господин Норберт Редфилд, барон Трагань». «Госпожа Фонбек, рад знакомству». «Барон?» Мак коротко кивнул. На вид ему лет было 35-40. Маги живут очень долго и очень медленно старятся, так что ему может быть с равным успехом и 35, и 135. «Господа, я хотел бы познакомить вас еще с одним участником нашей встречи. Собственно, из-за его информации мы вас и вызвали. Маркиз де Линьер?» Позвал Норберт. Призрак появился в кресле у стола с сигарой и бокалом вина в руках. «Вот же позер!» Майор Паттерсон непроизвольно схватился за шпагу. «Как интересно!» Мэтр Корстон подошел ближе. «И давно вы в таком виде пребываете, маркиз?» «Более 40 лет». «И как ощущения? Не поделитесь?» «Знаете, в основном скука смертная. Простите мой невольный каламбур. Вот если бы уважаемые владельцы ресторана не предложили мне сотрудничество, впору было бы покончить с собой, заказав обряд экзорцизма». «А вы позволите потом поговорить с вами поподробнее? Меня очень интересует тема призрачного существования, а имеющиеся свидетельства как-то сильно туманны». «Буду рад», — маркиз коротко кивнул. «Итак, господа, сегодня в процессе ночного дежурства». Выслушав историю ночного визита, майор хмыкнул. Если бы он не видел запись со скрытых камер, показавшую загадочного человека в плаще во время прошлого визита, он мог бы и усомниться в показаниях нематериального существа. Да что там, он бы и в существовании самого этого призрака усомнился бы, если бы королевский маг не беседовал с призраком так уважительно. «Это не все, господа», — вступила в разговор я и достала из кармана короткого по моде жакета темно-синюю бархатную коробочку. Вот это я нашла в том самом доме, в косом треугольнике, где очнулась после нападения. Мэтр, проверьте, пожалуйста, то, что находится внутри. Мэтр Корстон раскрыл коробочку и аккуратно поставил ее на стол подальше от всех. Маркиз отлетел к самой двери и слегка побледнел, готовясь к бегству. От кольца уже так фанило силой темной и запачканной, что казалось, оно сейчас взорвется. «Однако, госпожа фон Бек, а больше никаких артефактов вы там не нашли? Посох Верделетта, например?» «Нет, только это». В горле у меня пересохло. «Вообще-то, сегодня я собиралась к магу посоветоваться по поводу этого предмета». «Понятно. Ну, считайте, что мага вы нашли. Вы позволите, я это уберу пока подальше». Карстен аккуратно закрыл коробочку и исчез в открывшемся портале. «Лиза, дорогая, а почему ты мне сразу не рассказала о своей находке?» Дэн явно был разозлен. «Да просто потому, что я о ней напрочь забыла. И только вчера нашла футляр в кармане куртки. Случайно!» Портал вновь раскрылся, пропуская мэтра Корстена. «Мэтр, я совсем забыла сказать, там были еще бумаги», — поторопилась сказать я, пока разговор вновь не ушел в сторону от моих находок. «Правда, не знаю, связаны ли они с этим кольцом. Оно было в сейфе, а бумаги в тайнике, в ящике стола». «Очень интересно. Могу я попросить вас, госпожа фон Бек, передать мне эти бумаги для тщательного изучения?» Мэтр Корстон говорил медленно и немного по-книжному. «Вообще, у меня было ощущение, будто этот разговор не наяву со мной происходит, а в голове-видео». Я поспешно закивала. «Ну, конечно, мне и самой интересно, как они связаны с кольцом. Мы потом дойдем до моего дома, все в кабинете, в сейфе лежит». Дэн откашлялся и важно произнес. «Ну что же, дамы и господа, рядом с нами произошло несколько важных или странных событий, но пока не понимаем, как они связаны между собой». «И связаны ли вообще?» – добавил маркиз. Корстон согласно кивнул. «Итак, первое. Появление неизвестного в ресторане во внеурочное время с ключами или копиями ключей от входной двери. Второе. Отравление пищи. Третье. Нападение на госпожу фон Бек. Четвертое. Нахождение кольца, излучающего темную силу, и неизвестных бумаг. Пятое. Новое появление неизвестного в ресторане. Кстати, кто-нибудь проверял, не появилась ли снова отрава?» «Нет», — ответили мы с Норбертом одновременно. «У меня вызывают некоторые сомнения два или три сосуда», — скромно сказал призрак. «Нет-нет, я не могу почуять яд. Просто я видел, к чему прикасался незнакомец. Кстати, сразу говорю, он был в перчатках, так что никаких отпечатков пальцев не будет. В ваш кабинет, Норберт, ему попасть не удалось, хотя он и пытался открыть дверь. Отмычками, я полагаю. Но не вышло. Да, еще могу сказать, что он точно не маг. Магию я чувствую». «Ах, как интересно», — пробормотал мэтр Корстон, завороженно глядя на маркиза. «Темный побери, как интересно!» Мы все спустились в кухню, и призрак указал на то, к чему прикасался ночной гость. Снова емкость с разморозившимся бульоном, соус айоли к рыбному супу по-марсальски и, увы, шоколадный крем для того самого знаменитого фондана. Мэтр закрыл все три емкости стазисом и опять-таки порталом перекинул в лабораторию, чтобы досконально проверить на наличие чего-то неподходящего. Вернувшись в кабинет, мы расположились в креслах, и Норберт, запоздало вспомнив о долге гостеприимства, разрил по хрустальным тюльпанам 30-летний келемас. «А, собственно говоря, почему вы решили, что отравление в ресторане?» – начала я. «Прямо скажем, диверсия!» – прервал меня Норберт. «Согласна, диверсия. Так вот, диверсия и темное кольцо. Почему вы решили, что они связаны? Может быть, это кусочки от разных мозаик?» То есть вы считаете, что кольцо оставили в косом треугольнике не для того, чтобы вы его нашли, а просто оставили? Забыли, спрятали и не забрали потом, или, например, положили на хранение? Заинтересовался маг. Я подумала, что, может быть, в треугольнике пересекаются дорожки не одной, не двух группировок, кивнула я. И участники одной тюкнули меня по голове и сунули в этот дом, чтобы я там как минимум осталась надолго. Тот человек, которого я... Да что уж там, говори прямо. Ты его огрела по голове дубинкой, хмыкнул Дэн. Хорошо. Человек, которого я стукнула дубинкой, оставила связанным. Видимо, хозяин дома. Раз он живет в косом треугольнике. Наверное, он член банды. Вероятно, предполагалось, что они вернутся и допросят меня, что мне удалось выяснить у родственников мистерис Робертс. Не думаю, что они бы после этого допроса с извинениями доставили бы вас домой, заметил маркиз. Я тоже так не думаю, согласилась я. Ну, так вот. А участники другой группировки, не подозревая об этом всем и не имея меня в виду, несколько раньше оставили в потайном месте футляр с кольцом. Или одни оставили футляр, другие бумаги, а вовсе третьи должны были что-то из этого забрать? А тут еще и меня притащили. Если так, то мы можем отбросить магическую часть загадки. И все становится существенно проще, а? С надеждой спросил Дэн. Мне вот тоже не очень нравится идея о такой нечеловеческой прозорливости наших диверсантов. Будто они предвидели, что Лиза влезет в тот стол, ящик или тумбочку, найдет поганое кольцо, притащит его в ресторан и будет дожидаться, пока оно рванет. Слишком много допущений. Ну, кольцо я изучу в нашей лаборатории. Она отлично защищена. Так что давайте рассматривать вторую сторону нашей задачки. Кто хочет навредить оленьему рогу? Зачем и почему? Сформулировал маг. А призрак добавил. И связана ли эта диверсия лично с владельцем или с деятельностью ресторана?